Трагедия этой республики с 18-миллионным населением не знает аналога в стране по степени социального разложения общества. И всю полноту ответственности за происшедшее должны нести руководители республики и их приспешники на местах, а не стрелочники. Мы категорически выступаем против неоправданных массовых репрессий в этом регионе ввиду их полной политико-правовой несостоятельности и крайне негативных последствий для оздоровления социальной обстановки в Узбекистане. Таким образом, действия нашего руководства вольно или невольно объективно совпадают с позицией группировки Усман-Хаджаева. В чем это выражается? Во-первых, делается все возможное, чтобы организаторы были оставлены на своих высоких постах вместе с награбленными богатствами и не понесли наказания за содеянное. Во-вторых, все направлено к тому, чтобы к уголовной ответственности было привлечено максимально возможное количество людей из той социальной группы, которая была вынуждена выполнять преступные установки своего руководства. И, наконец, в-третьих, поступая таким образом, руководство прокуратуры Союза СССР и группировка Усман-Хаджаева выступает в роли активных борцов с организованной преступностью в Узбекистане, что вполне удовлетворяет тех и других, независимо от того, что все выявленные в ходе следствия основные проблемы республики по-прежнему остаются нерешенными. Действия этих лиц отличаются лишь целями и мотивами их поведения. Если прокурорские работники проявляют нерешительность, граничащую с беспринципностью, не хотят рисковать и брать на себя личную ответственность, чтобы не вызвать гнев и раздражение защитников этой преступной группировки, то Усман-Хаджаев со своими приспешниками всячески лавирует, пытаясь предстать перед центром принципиальными и чистыми руководителями, сохранить занимаемое положение и уйти от ответственности. Именно этим объясняется то обстоятельство, что наиболее крупные уголовные дела, расследуемые в Узбекистане, умышленно не были объединены в одно производство, чтобы профессионально корректировать тактику и стратегию всего следствия, ибо в таком случае вскрылись бы огромные масштабы преступной деятельности тех лиц, которые сегодня необоснованно берутся под защиту. Мы не случайно дословно приводим эти выдержки из наших посланий Горбачеву и Ельцину в ноябре 1986 года. Не прошло и 3 лет, как нас стали обвинять в том, против чего мы открыто выступали. На съездах народных депутатов и сессиях Верховного Совета СССР именно на нас мафиозное лобби пыталось возложить ответственность за аресты десятков тысяч людей в Узбекистане. Делалось это вопреки официальной информации прокуратуры, где указывалось, что за 6 лет группа привлекла к уголовной ответственности лишь 62 человека. Тем не менее, с подачи Лукьянова, отлично знавшего фактическую сторону дела и умело дирижировавшего депутатским оркестром, нас обвинили в репрессировании десятков тысяч жителей республики. Осенью 1985 года, после поездки в Узбекистан, Ельцин ставил перед Горбачевым вопрос об освобождении от должности Усман-Хаджаева, но получил отпор. Воспользовавшись нашей докладной запиской, содержавшей конкретные факты и доказательства, он решил вынести этот вопрос на заседание Политбюро и настоял на его рассмотрении. Докладная записка была оглашена. На заседании срочно из санатория ЦК КПСС Барвиха был вызван генеральный прокурор Рекунков. По результатам обсуждения было принято следующее постановление. Коммунистическая партия Советского Союза, Центральный комитет. совершенно секретно. Номер П-43